Не менее чем переведённый отрывок из «Щита Ахилла» известна максима Одена из 1 сентября 1939 года: «Мы должны любить друг друга или умереть». Бродский посвятил этому стихотворению Одена пространное эссе и его ритмическую модель, композицию, манеру автоописания не раз имитировал, в том числе и в стихотворении «Сидя в тени». Христианское требование вселенской любви как единственной альтернативы самоистреблению человечества Бродский, безусловно, принимал. Порой он утверждал его в грубовато сниженных выражениях. «Не мы их на свет рожали, не нам предавать их смерти». Речь о пролитом молоке. Порой находил на редкость свежие слова для выражения вечной истины. В стихотворении «Не важно, что было вокруг, и не важно» он говорит о Вифлеемской звезде, что она отличалась от других звезд способностью дальнего смешивать с ближним. Расхождения с любимым поэтом были не относительно христианской этической догмы, а относительно причин ксенофобии, войны, геноцида. Оден до конца 30-х годов придерживался более или менее марксистских взглядов на причину войн и революций. «Голод не оставляет выбора», говорит он в 1 сентября 1939 года. Бродский полагал, что проблема экономического неравенства, голода и нищеты в конечном счете разрешима. Важно многим создать удобства. Это можно найти у Гоббса. Из стихотворения «Речь о пролитом молоке». По Гоббсу значительная часть человечества создала различные варианты государства, и эти «левиафаны» как-никак покончили с войной всех против всех и создали системы социального обеспечения. Однако жизнь под охраной полиции и с наполненным желудком не становится счастливее. Неизбывность трагедии в биологической способности человечества как вида к непрерывному размножению. «Массовые страдания сытого, массового человека», почти пророчески пишет Бродский в январе 1967 года, «могут принять новую форму, например, наркомании. Кайф, состояние эйфории, диктовать нам будет свои законы». Там же. У Бродского было мрачное мальтусианское предчувствие демографического апокалипсиса. «Дело столь многих рук гибнет не от меча, но от дешевых брюк, скинутых сгоряча. Будущее черно, но от людей, а не от того, что оно черным кажется мне». Стихотворение «Сидя в тени». Людей слишком много и становится все больше. Толпа, армия, хор всегда враждебны частному человеку. Через 20 лет после речи о пролитом молоке Бродский начнет свою нобелевскую лекцию словами: «Для человека частного и частность эту всю жизнь какой-либо общественной роли предпочитавшего, для человека, зашедшего в предпочтении этом довольно далеко и в частности от родины, ибо лучше быть последним неудачником в демократии, чем мучеником или властителем дум в деспотии, оказаться внезапно на этой трибуне — большая неловкость и испытание». Конец цитаты. В подлинной демократии общество основано на свободном договоре частных людей. В охлократии, которая неотделима от тирании, частный человек преследуется как отступник и преступник. Смотрите, развивая Платона, или в лучшем случае маргинализуется. Так было и так будет всегда. В грядущем население бесспорно увеличится. Пион, как прежде, будет взмахивать мотыгой под жарким солнцем. Человек в очках листать в кофейне будет с грустью Маркса. Стихотворение «Заметка для энциклопедии». Мечта частного человека, политической ипостаси лирического героя Бродского — поселиться у моря с подругой, отгородившись высоченной дамбой от континента. Стихотворение «Пророчество». В одиночестве жить в глухой провинции у моря. Письма римскому другу. Но на самом деле он обречен жить в толпе и при виде тирана бормотать, сжав зубы от ненависти, «Баран», развивая Платона. Мечты о частной жизни и мотив изгойства — у Бродского нередко даны в условных обстоятельствах вымышленных стран, городов, эпох. не столько фантастических, сколько идеальных, в том смысле, что они описывают сущности, платонические идеи вариантов действительности. Сущность СССР – империя.